Квартал был большим, однако строений здесь было немного. Часть определенно была казармами. Там, вероятно, была расквартирована Королевская гвардия. Несколько хозяйственных зданий, обширные склады, гигантский дворец, который, вероятно, когда-то был замком и был многократно перестроен, чтобы впоследствии стать сердцем крепости. Я затруднялся классифицировать его с архитектурной точки зрения. Он был красив, но не симметричен. Создавалось впечатление, что разные части фасада делали разные архитекторы. Богатый, но не беззащитный. Навскидку было сложно сказать, с какого входа его будет лучше штурмовать. Нагромождение башен и фортификационных элементов сменялось заботливо разбитыми садами и явно декоративными балкончиками. Все это соединялось причудливыми переходами, делая навигацию по дворцу весьма и весьма запутанной. Даже сейчас, после 4 дополнительных колец стен вокруг, сердце главного города людей все еще было способно выполнять функции крепости. Глядя на него, было ясно, почему герцоги Ренегона предпочли основать собственные королевства. Первая королевская династия людей никогда не менялась вплоть до сего дня. По правилам, чтобы заменить короля на его месте, герцог должен был взять осадой его резиденцию, то есть столицу. Возможно, столетия назад у кого-то еще мелькали такие мысли, но сейчас взять гигантский город с 5 кольцем стен силами верных людей одного герцогства, но было и кое-что еще. Внутри находилось несколько особняков, которые не вписывались в обычный быт королевской крепости, и которые я не мог классифицировать. Больше всего они напоминали родовые поместья верховной аристократии, каждый был уникален, выстроен по собственному, легко отличимому стилю, и изрядно выделялся бы среди любой улицы. Однако кварталы высшей аристократии находились не в центре, а в первом, внутреннем кольце города. Во втором жили бароны, рыцари и большая часть мастеров, в третьем – торговцы и мастера-ремесленники, в четвертом же проживало остальное население столицы. Это не было жестким правилом. Богатый торговец или герой-рыцарь вполне могли приобрести домик прямо под королевскими стенами, однако большинство жителей следовали определению. Внезапная мысль пришла мне в голову, и я пересчитал особняки. Их было ровно 11, по числу королевств, и в области, где они построены, еще оставалось свободное место. Про запас, судя по всему, задерживаться дальше не стоило. Едва стемнело, я покинул королевский квартал, с облегчением переставая поддерживать покров. Несколько дней я отдыхал, обдумывая полученную информацию, собирая в голове мозаику из всего увиденного, услышанного и узнанного за последний год. Медленно, но верно, в моей голове начал появляться план. Интерлюдия. Тебе не кажется несколько странным, что он снял латы, оставил нас присмотреть за ними, а затем ушел куда-то в сумерках? Милая и Киана сидели в снятой их сюзереном комнате и вели ленивую беседу. Ни капли, тряхнула головой черноволосая, даже не сказал, куда отправился. В голосе брюнетки явственно читалось легкое недовольство. Если тебя это так волнует, то он, вероятно, отправился во второе кольцо города, куда пускают только аристократов. «Откуда ты знаешь?» – определила по покрою одежды. «Там такой носит. И когда ты только успеваешь все это узнать?» – слегка завистливо пробормотала брюнетка. «Достаточно простой внимательности. Если ты такая умная, то, может, знаешь, зачем он туда отправился?» «Ну, наверняка я не знаю, но предполагаю, что к любовнице с достаточно специфическими вкусами». «Что? К любовнице?» – взвилась брюнетка. «А что тебя так волнует? Молодой мужчина имеет свои потребности. Ревнуешь?» – слегка насмешливо подняла бровь черноволосая. «Конечно, означенный рыцарь велел Киане молчать насчет изготовленного костюма и прочих заданий. Однако высказывать свои мысли по его поводу он ничуть не запрещал, верно?» Милая надулась и из-под лобья посмотрела на подругу. «Я не хочу обсуждать эту тему. Как скажешь, дорогая». Сладкий ехидный мед в голоске черноволосой разглядел бы и крот. «Иногда мне кажется, что тебя ничто не удивляет», — с тяжелым вздохом ответила Милая. «Это не так, есть одна вещь, которая кажется мне странной». Киана встала и подошла к великолепному латному комплекту рыцаря-странница, и легонько коснулась рукой нагрудника, проведя пальчиками по узорам. «Какая именно? Доспехи. Он сказал нам присмотреть за ними, но зачем? Латы не ребенок. С ними ничего не случится и за целый год. Почему мы здесь? Может, опасается, что звери утащит? Некоторые собирают все блестящее. Может быть, вот только в городе нет зверей, только люди». Странная мысль пришла в голову черноволосой. Она могла надеть эти латы. Конечно, пришлось бы перетянуть грудь и надеть объемистый поддоспешник, и все бы приняли ее за странствующего рыцаря. В закрытом шлеме сложно разглядеть, кто за ним. Киана знала множество людей, что мечтали подняться на ступень повыше. Она и сама была одной из таких, и потому точно знала, что никому из них никогда не приходила даже сама мысль сделать что-то подобное, как не приходила и ей самой до текущего момента. Но почему? Это даже не было запрещено. В конце концов, никому не будет вреда, если она немного побудет рыцарем, верно? Но никто не делал так, никогда. Внезапно она поняла. «Похоже, сегодня ты получила немного истины, настоящей свободы». Всплыли слова сюзерена в ее голове, и понимание его правоты почему-то напугало ее. Черноволосая отшатнулась от лад. Киана еще долго смотрела на комплект лад, сидя в углу в полумраке комнаты. Свобода. Эту мысль определенно стоило обдумать. Глава 73. Получившийся план был из тех, что легко складывался в голове, однако требовал изрядной работы для своего воплощения. Иерархи обязательно привезут с собой кристаллы памяти, и они наверняка будут хранить их недалеко от себя, то есть в тех самых гостевых особняках, предназначенных для делегаций других королевств. Вряд ли они совершат ритуал немедленно, перед приездом и призывом отца точно будет какая-то пауза, обсуждение политики, насущных вопросов, промывание косточек друг другу. Именно в эту паузу кристаллы следовало выкрасть. Я не считал себя мастером проникновения и воровства. Некоторый опыт, конечно, имелся, однако шансы на то, что мне удастся обчистить все 11 поместий, были практически нулевыми. Поэтому задачу следовало возложить на кого-то еще. Ответом стали крысы. Обычные, небольшие, городские крысы. Они слегка отличались от земных, но были распространены во всех королевствах и давно никого не удивляли. Люди, конечно, пытались их изводить, но так, вяленько. Видимо, уже давно привыкли, что полностью извести их задача непосильная, и смирились. Ручные кошки здесь, конечно, пригодились бы, однако за время путешествий подобных животных мне не встречалось. Конечно, заставить обычную крысу воровать для тебя – дело гиблое. Однако в данном случае ответом были крысы-нежить. Впрочем, и здесь были проблемы. Поднятая крыса, конечно, слушалась приказов, однако только крайне простых: ешь, нападай, беги. На помощь приходили высшие аспекты искусства смерти. Создать крысу, достаточно разумную, чтобы понимать человека и выполнить требуемый приказ, было возможно. Однако требовалась и крыса, и человеческая жертва, и сложный ритуал, сшивающий выдранный кусок человеческого разума с крысиной тушкой. В городе пришлось обзавестись постоянной базой, поэтому я арендовал лачугу на окраине. Покупать дом в столице было слишком дорого и не нужно. Киана, ты должна сказать охотницам поймать несколько десятков крыс и принести мне их сюда в клетках. И, разумеется, молчать об этом. Ясно, как скоро нужны крысы, спокойно осведомилась наемница. Чем быстрее, тем лучше. И принесите их сюда ночью, чтобы никто не видел. Что же до людей? Сперва я намеревался начать ловить охотников по лесам. Способ был рабочий. Однако, как выяснилось, и он дал сбой. Во время такой охоты мне попалась группа из троих охотников. Убить их я бы смог, однако это было просто расточительством. Мне были нужны люди для ритуала. Охотитесь на крупную дичь, парни, осведомился я. Куда там, ваша милость, мелочь бьем. Самый молодой из охотников кивнул на пару тушек некрупных грызунов, что нес на плече его более старший и опытный коллега. Втроем? Удивленно спросил я. Последнее время в лесах вокруг столицы начали пропадать охотники. Дернул щекой самый старый и опытный из троицы. Слишком много для того, чтобы их задрали медведи или волки, а всю дрянь поопаснее давно вывели. Возможно, явилось какое-то чудище стопий, мы точно не знаем. В таком случае стоит провести облаву, заметил я. Старый охотник кисло скривился. Глава гильдии ходатайствовал королю, но тот сказал, что если тварь хорошо прячется, это принесет мало толку. Выясните, говорит, что это за бестия такая, тогда уже начнем масштабную охоту. Вот и ходим по трое пока. Если кто наткнется, один, возможно, убежать успеет. Охотник сплюнул на землю, выражая отношение к такому подходу. Хотя, с моей точки зрения, вполне разумное решение. С охотой на охотников пора завязывать. Проклятие. Как не вовремя они решили спохватиться. Мне требовалось еще несколько десятков людей минимум, и их следовало где-то взять. В голову ничего не приходило. Вернувшись в город, я решил расспросить Милаю. «Какие способы взять добычу живьем ты знаешь?» – обратился я к охотнице. Та пожала плечами. «Насколько я знаю, редко кто так охотится, в основном по заказам жрецов или аристократии. Мне нужны способы, а не заказчики. Помимо ямы, для мелких подойдет веревочная ловушка. Плетешь сети с крепкой веревки, привязываешь к дереву противовес. Зверь дергает веревку, противовес падает, сеть подвешивает его на дереве. Не подходит. Еще варианты. Можно попробовать арканы. Закидать зверя ими, повалить и не давать встать, легко раня. Нет, не то. Еще. Королевские егеря иногда используют железные сети, накидывая их на добычу и прижимая к земле, но они весьма дороги, да и в свободной продаже их не найти. Можно заказать кузнецам, но обращаться с ними сложно. Мы с девчонками точно не умеем. Призадумавшись, ответила девушка. Мимо. Мне нужен другой способ. На этот раз девушка думала долго. Я уже подумал, что это пустая трата времени, однако она удивила меня. Отец рассказывал мне, что в южных королевствах растет цветок, пыльца с которого хорошо усыпляет. Их травники собирают его, а охотники используют для охоты. Забивают мелкую дичь в качестве приманки, пичкают им и подкидывают более крупный. Если и не усыпит, то точно ослабит и сделает более вялый. А вот это уже вариант. Я, правда, не уверена, что его вообще можно купить в наших краях. Я только слышала об этом, да и стоить он должен уйму денег, неуверенно протянула девушка. Я пристально посмотрел на нее. Обойдите всех алхимиков столицы, найдите и купите этого порошка. Это приказ, ясно? Ясно. Сколько брать? Вытянувшись, спросила девушка. Чем больше, тем лучше. Рассчитывайте, что зверюга будет весить тонн 5, не меньше, а то и все 10. 10 тонн, но это же. Глаза охотницы округлились, но я прервал ее. Тебе не ясно задание? Выполняй. И чем быстрее, тем лучше. В глазах Милаи мелькнула легкая обида, однако она кивнула и покинула меня. Я бросил ей в спину. После того, как сделаете это и наловите крыс, можете передохнуть пару месяцев. Я буду занят, вне города. Выдай девочкам премию. Она обернулась, посмотрев на меня, но не ответила. Я успел уловить на ее лице выражение стыда. Она сначала обиделась, а потом стала стыдиться этой обиды, или я что-то не понял. Воистину, женская логика неисповедима. Достать сонный порошок девочкам удалось. Они притащили мне целую связку мелких, размером с кулак, мешочков. Со слов алхимиков, одного такого должно быть достаточно на зверя весом в тонну. Однако гарантий, понятно, не было. Никогда не знаешь, какое именно чудовище уснет хорошо, а какое, скушает и не заметит. Сонный порошок пришлось испытывать на себе. Вкуса он почти не имел. Можно было спокойно подкидывать в еду. Десятая часть мешочка отправилась в воду. Оживленной крысе рядом было приказано жрать мою руку. Еще троим, разорвать крысу. Всех крыс я запер в деревянные клетки, которые им было по силам перегрызть, стремясь выполнить приказ. Однако у первой, той, что должна жрать меня, дощечки были потоньше. Меня спустя пару минут меня начало сильно клонить в сон. Я не сопротивлялся, лишь мелькнула мысль. Было бы очень глупо быть сожранным собственной зомби-крысой. Я очнулся от боли в руке, когда уже стемнело. Прошло несколько часов. Три зомби-крысы застыли рядом со своей разорванной товаркой. Рука болела, и в ней была выемка размером с полкулака, изгрызенная крысой. А я даже не проснулся. Что же, этот способ работал. Я промыл и забинтовал рану, а затем направился в монастырь. Помощь целителей ордена, пожалуй, была бы кстати. Следующие несколько дней, пока рана заживала, а я отдыхал, я медленно обдумывал план по сбору необходимого количества людей. Достать и спрятать их в городе было возможно, однако еще и провести ритуальные жертвоприношения, не факт, что усыпленный человек подойдет для ритуала, который на подобное не сказать, чтобы рассчитан. Уточнений, конечно, не было, однако проверить это можно было бы лишь практикой. Практикой, на которую может уйти много сил и материала, с риском быть обнаруженным. Караван. Именно торговый караван был оптимальным вариантом. Группа людей, что ест, вероятно, из одного котла. Подсыпать порошка в суп на привале, а затем связать их всех и спрятать в укромном месте в лесу. На охотничьей стоянке, например, лучше всего у границы, вдали от городов и деревень. Провести необходимые ритуалы, а затем принести крыс обратно в город. Клетка с ними никого не удивит. Правильно сделанную немертвую крысу на первый взгляд сложно отличить от живой, а я всегда могу сослаться на то, что изобретаю новые способы борьбы с ними. Свои проблемы, конечно, имелись и тут, в первую очередь, агистические. Допустим, у меня на руках посреди дороги окажется несколько десятков связанных пленников. Их всех надо будет оттащить в укромное место, провести ритуалы, следить, чтобы никто не сбежал, а еще клетки с крысами. Подручных чудовищно не хватало, однако делать все надо было в одиночку. Предсказать реакцию даже верных людей на массовые жертвоприношения было сложно. Вряд ли у меня выйдет заболтать их, они же не идиоты. К такому следовало готовить постепенно, шаг за шагом, долго размывая мораль и капая на мозги. А время утекало. Немного подумав, я приобрел собственный фургон с гребенчатой буренкой. Ее звали Матильда, и со слов продавца, она была послушной, спокойной и непугливой. Носорожья морда флегматично жевала сено в стойле. На меня она особо не отреагировала. Ну что, будем знакомы. Я протянул вьючному животному крупный фиолетовый фрукт, что являлся для них лакомством. Животное посмотрело на меня немного заинтересованно, а потом аккуратно взяло его с моей руки и смачно захрустело. Закончив, Матильда уставилась на меня вопросительным взглядом, мол, есть еще, держи, дорогуша, нам предстоит долгая и плодотворная работа. Фруктов у меня с собой был целый мешок, таких животных на Тиале называли конго и использовались, они как мясомолочное животное и как тягач для фургонов. Морда, похожая на носорога, но без рога, вес взрослой особи в несколько тонн, и большой высокий костяной гребень через всю спину. Прокатиться на такой не выйдет, а вот впрячь в фургон запросто. После поедания целого мешка фруктов животина выражала ко мне искреннюю любовь и привязанность. Я еще немного почесал ее в нужных местах жесткой щеткой, прежде чем уходить. В ответ был удостоен вылизывания шершавым языком. Главу каравана, к которому я решил присоединиться, звали Женелан. Он был торговцем, не особо мелким, но и не особо крупным. Под его началом ходило почти 40 людей при 8 повозках. Да, я хожу в Бингл, ваша милость, каждые полгода. Пару месяцев туда, пару обратно, плюс задержки. Я хотел бы присоединиться к каравану. Впрочем, возможно, я покину вас в какой-то момент по пути. Присутствие рыцаря-странника – честь для нас. Ваши умения окажутся в пути очень кстати. Торговец уважительно, но без подобострастия поклонился. Однако по его глазам я понял, коренной ренеганец очень хорошо знал, на что способны рыцари-странники. Неудивительно, учитывая, что монастырь ордена был в полудне пути от столицы. Я повезу с собой небольшой груз. У меня есть собственная повозка. Что-то особенное. Подобрался торговец. Как сказать, клетки с крысами. Крысы. Торговец явно удивился. Впрочем, быстро взяв себя в руки. С этим будут проблемы. Пристально посмотрел ему в глаза я. Нет, что вы, ваша милость. Просто разве они не будут пищать и привлекать внимание, в закрытой повозке? Вряд ли. Караван сам по себе создает больше шума, чем сотня крыс. Вам виднее, ваша милость. Тогда не вижу никаких препятствий. Мы отправляемся спустя 2 недели. Оставшиеся 2 недели я тренировался со своими людьми. Тренировался сражаться с группой. Глава 74. Я шел с караваном 3,5 недели. Мы почти достигли границы Ренегона с Бинглом. Путь был безоблачным. Обо всех крупных зверях я предупреждал караванщиков заранее. Ел с ними из одного котла, рассказывал о путешествиях, с улыбкой слушал их рассказы. В караване находился только один человек из рыцарского сословия. Еще молодой, безусый юнец лет 16-17. Его звали сэр Нэш, и он приходился сыном купцу. Сам купец рыцарского достоинства не имел, однако умудрился, видимо, как-то получить его для своего сына. Над одному из перевалов он подошел ко мне и робко спросил: «Сэр Горд, вы наверняка владеете мечом лучше меня, не могли бы вы мне дать пару уроков?» «Конечно», я тепло улыбнулся парню. «Рыцари должны помогать друг другу, верно, верно», с облегчением выдохнул юноша. «Вы столько всего знаете, наверняка объехали множество королевств. Можете рассказать немного о них? Кроме Бингла, я нигде не был. О каком ты хочешь услышать? Арс, Ганатра, Палиатра, или, может быть, Таллистрия?» Сэр Нэш на мгновение расплылся в детской улыбке, но затем все же вспомнил, что он рыцарь, взял себя в руки и ответил: «Думаю, вам виднее, какой рассказ будет интереснее, сэр Горд. Я буду рад любому». За несколько дней до границы я подсыпал 4 мешочка сонного порошка в воду, которая должна была использоваться для супа на вечернем привале. Караванщики обедали на ходу, набивая брюхо горячим только утром и вечером. За недели путешествия порядок использования продуктов был мной выучен на зубок. В этот раз я не ужинал с ними, лишь остался у костра, смотря на огонь, пока остальные отходили ко сну. Вскоре после наступления ночи ко мне подошел один из охранников каравана. «Беда, ваша милость, все уснули как убитые, даже лагерь, а он всегда поздно ложится и в дороге досыпает. Не иначе как неведомая тварь стопи на всех сон навела». Я поднялся, медленно обнажив оружие. «Все, мы с тобой на ногах, возможно, остался кто-то еще. Проверь». «Уже проверил, ваша милость. Остались Жон, Гард и Шила, они сначала пытались разбить остальных, но без толку. Сейчас раскидывают ловушки вокруг каравана. Нам надо согнать фургоны в полевую крепость и оттащить спящих». «Дар». Охранник не договорил. Быстрый удар мечом в шею заставил его захлебнуться кровью. «Значит, еще трое. Хорошо. Меньше, чем я рассчитывал». Напрягая чувство жизни, я быстро нашел трех оставшихся людей. Они обходили стоянку, раскидывая готовые ловушки, что караван нес с собой для защиты. Двигались втроем, работая спорой привычно. «Хорошо, что вы не уснули, ваша милость». Мой вид вызвал у них явное облегчение. Я сжал руку в кулак, останавливая сердце у одного из оставшихся. Тот начал заваливаться, и заметив это, его друзья бросились к нему. «Жон, проснись». Меч легко вошел под лопатку ко второму. Последний охранник выпучил глаза, увидев, что я делаю, однако ничего сделать или сказать он не успел. Он рефлекторно потянулся к оружию, однако я был быстрее. Одним движением выдернул меч, а вторым вскрыл его глотку. Я уже собирался отправиться связывать заснувших, как возникла другая проблема. Обернувшись, я увидел, что на меня смотрит еще пятеро охранников. Один из них был известен мне по имени. Это был глава охраны, Дарн. И судя по расширяющимся глазам, они определенно видели, что я сделал. Похоже, мне все следовало дослушать первого охранника. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. «Всего пятеро», — мелькнула у меня мысль. «Справлюсь». Затем они медленно потянули из ножен оружие. «Всяких тварей я видал, но вот таких, чтобы за рыцаря себя выдать могли», — процедил Дарн. Я успел остановить сердце двоим, прежде чем они добрались до меня. Закипела схватка. Противников было трое, и они были опытными, бывалыми воинами. Однако странник и быстрее, и сильнее обычного человека. Втроем они могли бы меня достать. Впрочем, у меня были латы, которым в этом мире было мало равных. Намеренно пропущенный удар бессильно скользнул по тонкому, но прочному металлу кольчуги, что закрывало сочленение. А вот мой достал одного из охранников, и тот отвалился назад, зажимая рассеченное брюхо. Бросок щита, второй сваливается после удара в горло, а удар главы охраны в голову бессильно соскальзывает со шлема, лишь слегка оглушая. Мы остались один на один, а я и не тварь, я рыцарь-странник. Ты мог бы легко определить это по латам и тому, как я сражаюсь, — усмехнулся я, обходя по кругу Дарна. Тот смотрел на меня взглядом загнанного зверя. Он уже понимал, что в этом бою ему не победить, но после судьбы своих товарищей четко знал, что его ждет, и сдаваться не был намерен. «Люди не убивают людей. Не знаю, что ты, но точно не человек». Коротко, рубленно, пытаясь отдышаться после скоротечного боя, ответил ветеран. «Интересно, почему вы не уснули? Вроде все ели из одного котла. Сонного порошка кинул мало. Пока последний мой враг пытался отдышаться, я кинул ему в ногу легкое проклятие. Он начал падать, но мгновенно перекатился, привстав на колено. Так это ты усыпил караван?» Скорее констатировал факт, нежели спросил ветеран. «Верно. Не слышал, чтобы на это была способна хоть одна тварь, описанная в бестиарии ордена. А вот приличная доза сонного порошка, вполне. Так почему вы не уснули?» Я кинул проклятие во вторую ногу, и глава охраны упал на землю, тяжело дыша. Пинком откинув его оружие, я с интересом посмотрел на него, поставив ногу на грудь. «Еле свое, привычка. Не всегда в походах горячее готовим», — прохрипел бородач. «Что же, учту на будущее, спасибо. Пожалуй, пора заканчивать. Скажешь что-то напоследок?» — улыбнулся я. «Отправляйся в бездну, тварь», — плюнул в меня Дарн, оскалившись. Вот на это я среагировал раньше, чем глава охраны закончил свою фразу. Когда поверженный противник кричит что-то подобное, лучше перебдить, чем недобдить. Я быстро ушел в сторону перекатом, и вовремя. Прямо на место, где я стоял, прилетела колба с какой-то смесью, и, разбившись, подожгла все вокруг. Источник был вычислен мгновенно. Охранник с рассеченным животом одной рукой зажимал рану, из которой вываливались кишки, а второй готовился метнуть еще одну похожую колбу. Однако его сердце остановилось прежде, чем он успел сделать это, и оружие выпало из ослабевших рук. Горящий Дарн с криками катался по земле, но вскоре затих. Часть капель состава попала и на меня, начав гореть прямо на латах. Пришлось экстренно снимать их, но в процессе я все равно получил несколько серьезных ожогов. Еще раз проверив всех живых существ вокруг, я убедился, остались только спящие. Напоследок я еще раз пнул ублюдка, который кинул зажигательную смесь, а затем поднял его в виде зомби и снес башку мечом. Хотелось бы убить его еще несколько раз, но были и более важные дела. Не знаю, удалось бы мне пережить подобный бросок. Вполне мог заживо запечься в собственных латах, и ни искусство смерти, ни искусство жизни тут не помогло, только ближайший водоем. Конечно, я успел бы убить десятки людей прежде, чем запекся, но легче от этого бы не стало. Настроение от победы было испорчено. Дальше меня ждала только тяжелая, нудная, серьезная работа. Хорошенько связав всех караванщиков, я погрузил их в фургон, скинув одного на другого, как мешки. Насчитывалось 29 человек, должно хватить. Стоянка каравана находилась в некотором отдалении от проложенной дороги. Я отогнал караван еще дальше, затем взял фургон с пленными и довел до ближайшей охотничьей стоянки. Было тесновато, но влезли. На всякий случай напоил водой с сонным порошком еще раз. Вернувшись к каравану, я обнаружил, что на стоянке уже хозяйничали падальщики. Я убил их, зная, что явятся и другие. Затем, разрезав на части парочку охранников, раскидал их куски по фургонам. Падальщики наверняка перевернут все вверх дном, разыскивая мясо. Это создаст впечатление, что караван уничтожили дикие звери. Следы фургона, ведущие к охотничьей стоянке, конечно, подозрительны, но кто сказал, что туда не может заглянуть одинокий странник? Доказать, что куда-то были увезены люди, будет невозможно, да и дожди вскоре должны размыть след. Заметание следов заняло время, конечно. Когда я вернулся, пленники уже проснулись. К счастью, освободиться не успели. Вход я подпер надежно. Из пещеры, что была охотничьей стоянкой, слышались голоса. Кто мог это сделать? Звери не вяжут веревки, да еще так умело. Может быть, северные варвары. Они устраивают набеги на Арс, как я слышал. Вот-вот, может, их шаманы наслали на нас сон, а остальные тем временем похватали и связали. А теперь готовят нас в котел. Если перетрем веревки раньше, чем они вернутся, сможем сбежать. Работайте усерднее. Куда уж усерднее. Скорее мои руки сотрутся, чем эти веревки. В этот момент я отпер вход и вошел, и 29 пар глаз скрестились на мне. Сэр Горд, это вы? Какое облегчение. Скорее освободите нас. Мы уже подумали, что варвары убили вас. Женела напомнился первым. Я по-доброму, тепло улыбнулся, подняв забрало. Конечно. Полагаю, вы устали здесь сидеть. Наверняка всех мучает жажда. Я и воды принес. Все дружно заголосили, что так и есть. Поэтому я начал пойти их одного за другим, и люди жадно пили удобренную сонным порошком воду. Вот только последние пятеро вдруг заметили, что все остальные внезапно стали засыпать. Одним из таких был сэр Нэш. «Это вы, да?» Парень посмотрел на меня неожиданно серьезным взглядом. Похоже, он совсем не был дураком. «Что я?» «Я сделал вид, что не понимаю его. Вы усыпили всех, и делаете это еще раз. Не было никаких варваров, просто вы подмешали сонный порошок нам в суп и принесли нас сюда», — зло выкрикнул парень. «Ты умнее, чем кажешься», — усмехнулся я. «А теперь пей». «Не буду». Парень упрямо мотнул головой. Трое оставшихся караванщиков смотрели на нас с испугом. Лишь один, самый старый, сохранял спокойствие. «Или ты пьешь, или я сам вливаю тебе в глотку. Выбирай». Парень гордо задрал голову, промолчав, и я ударил его под дых, влив в глотку сонное зелье. Остальные трое уже не сопротивлялись. Когда очередь дошла до последнего, старика, тот заговорил. «Я не буду сопротивляться, ваша милость, но прошу вас, не отказывайте старику в его любопытстве, ответьте на пару вопросов. Что нас ждет? Смерть. Право слова, догадаться несложно. Смерть. Насколько я знаю, один человек не может убить другого, даже если сильно его ненавидит. Просто не может и все, рука не поднимется. Разве что в пылу схватки, случайно, не намереваясь убить. Удивительно, что вам каким-то образом удалось обойти это правило. Ну, смерть значит смерть. Я уже пожил, не боюсь умереть. Спасибо, что ответили. Но, может быть, ничтожному старику будет позволено узнать, зачем вам нужна наша смерть. Чем-то речь этого старика подкупала меня. Он не выказывал ни малейшего страха или тревоги. Нет, перед лицом смерти его мучило лишь любопытство. На вид ему было лет 60-70. Для простого человека в мире средневековья, где в каждом лесу вдобавок найдется уйма желающих полакомиться человечиной, это была даже не старость, глубокая древность. Как он умудрился дожить до своих лет, и не просто дожить, но сохранить в себе это искреннее, почти детское любопытство. Это удивляло и заставляло даже в чем-то завидовать. И потому я ответил: смерть людей требуется в ритуальных целях. Я владею искусством, чрезвычайно могущественным, однако для многих его аспектов требуются жертвоприношения. Животные не подходят, полюбопытствовал старик. Подходит, но далеко не для всего. Для того, что мне нужно, требуются разумные. 30 жертв, наверное, не единовременно. И нужно следить, чтобы все не сбежали, и соблюсти нужные условия. Целая уйма работы. Задумчиво протянул старик и поглядел на меня даже с некоторым сочувствием. Некоторые дела приходится делать исключительно лично. Найти подручных для такого дела, сами понимаете, вещь проблематичная. Мне кажется, вы напрасно так думаете, ваша милость. Хотите, я помогу вам? Предложение старика было настолько неожиданным, что я замер, сверляя его взглядом в течение целой минуты. Но тот лишь смиренно ждал ответа. Ты серьезно? Конечно, ваша милость. Почему нет? Так или иначе, всех нас ждет смерть, верно? Даже если часть людей сумеет освободиться, вы наверняка сможете их остановить. А так я буду в сознании, хотя бы посмотрю, что вы делаете. Удовлетворю любопытство в последний раз. И тебе совсем не жалко остальных? Как вы думаете, какую роль я исполнял в караване, ваша милость? Поднял бровь старик. Я несколько мгновений его разглядывал. Короткая борода, седые волосы с проплешинами, простая домотканая одежда и грубые кожаные ботинки. На ладонях были мозоли. Сложно было определить в нем род занятий, так мог выглядеть любой бедняк или крестьянин. Не знаю, честно ответил ему я. Я просто слуга, ваша милость. Убираю, готовлю, чищу оружие. На большее старик вроде меня не способен. Не самое благородное дело, но жить как-то надо. Женелан давно прогнал бы меня, если бы не основы травничества, что я знаю. Мечтал в молодости стать алхимиком, да не сложилось. Впрочем, он и так каждый переход грозится заменить меня кем-нибудь порасторопнее. А мне после такого только в церковный приют дорога, ниже уже некуда. Старик грустно усмехнулся. Ну да, пенсии в этом мире еще не придумали. И ты полагаешь, что после этого я должен доверять? Что помешает тебе попытаться освободить остальных и напасть на меня? Мне 62 года от роду, ваша милость. Я уже глубокий старик. Куда уж мне за вами угнаться? Даю вам честное слово, что ничего супротив вас не планирую. Немного подумав, я освободил старика, а дальше закипела работа. Я держал его в поле зрения все время, наблюдая, однако он честно исполнял свои обязанности. Поил всех сонным зельем, а когда оно закончилось, мешал развязаться и следил за пленными. С искренним, детским любопытством, он наблюдал за жертвоприношениями без какой-то брезгливости. Похоже, ему и правда было интересно, и, видимо, за свою жизнь в мире, где людей едят направо и налево, старик успел насмотреться и не такого. 10 жертв ушли впустую, как и 10 крыс. Из них получились лишь тупые зомби. Крысы умнели, но недостаточно. Несмотря на соблюдение всех правил и расчетов, создать умную крысу никак не удавалось. Правильным образом отсечь и обработать кусок человеческого разума, а затем соединить его с крысиным удалось лишь с 11-й попытки. Еще 4 человек ушли на подпитку сил в процессе, затраты энергии были чудовищными, и я несколько раз опустошал себя. Оставшиеся 14 человек ушли на создание требуемых крыс, послушных, автономных и достаточно разумных, чтобы принести мне издалека требуемый предмет. Старик все это время молчал, наблюдая за тем, как крысы выполняют приказы. Ритуалы заняли несколько дней, и каждый раз без всяких приказов он приносил мне завтрак, обед и ужин. «Полагаю, настала моя очередь, ваша милость», — спокойно спросил старик, когда я закончил с последней жертвой. Удивительно, но в нем все еще не было ни капли страха. «Для тебя у меня есть предложение получше». предложение, я предлагаю тебе служить мне, вот здесь, старик, похоже, сильно удивился, так, что на несколько минут потерял дар речи. Он уже давно смирился со смертью и отнюдь не ожидал подобного финта ушами от судьбы. Я не думаю, что могу сильно помочь вам, ваша милость, я просто старый слуга, не думаю, что смог бы убить человека. О, я думаю наоборот, ты не глуп и не пуглив, исполнителен, я буду неплохо платить тебе, от тебя будет требоваться абсолютное молчание и помощь мне в подобных делах. Описанными вами качествами обладает множество молодых людей, которые почтут за честь пойти на службу к рыцарю-страннику, заметил старик, вот только у меня нет никакой уверенности, что они не пойдут докладывать страже или ближайшему лорду о том, чем я занимаюсь, едва увидят человеческие жертвоприношения, а ты уже помог мне с этим, тогда почему вы полагаете, что я не сделаю этого в ближайшем городе, ваша милость, это было бы логично, нет, тогда будут судить и тебя, ведь ты помогал мне, к тому же, какой смысл, ты стар, и ко времени старости не нажил ничего, до сих пор ты простой слуга, допустим, ты расскажешь кому-то об этом, и тебе даже поверит, что дальше, разве тебе дадут награду, возьмут на почетную службу, сомневаюсь, скорее просто похвалят и все, никому не нужен старик, верно, а вот мне нужен, не буду врать насчет перспектив, или несметного богатства, но ты видишь у меня других людей, которые помогли бы мне с ритуалами, их нет, а потому всех тех, кто поможет мне, я буду ценить, это разумно, люди не могут врать, это общеизвестно, бесстрастно ответил старик, северного варвара от рослого человека, окромя цвета кожи, отличает способность к обману, кои люди, как существа исключительно благородные, по природе своей не обладают, старик явно цитировал кого-то, я лишь усмехнулся на это заявление, и по взгляду старого слуги было понятно, что в его голове зашевелились шестеренки. Он не был тугодумом, однако, похоже, сейчас он размышлял над тем, стоит ли становиться преступником у меня на службе, или просто тихо смирно умереть. Однако я видел, как, составляя у себя в голове картину происходящего, в глубине его глаз все сильнее и сильнее разгорается любопытство, и оно победило. Мое имя Уласы, для меня будет честью служить вам, ваша милость. Вы можете на меня рассчитывать и быть уверены, что я никогда не выдам ничего о вас по своей воле. Я готов принести вам любые клятвы на ваш выбор. Старик попытался низко поклониться мне, однако я остановил его, улыбнувшись. Не стоит кланяться. Меня совершенно не интересуют положенные формальности, так что побереги свою старческую спину и не стесняйся высказывать свое мнение, когда мы наедине, то, что на твой взгляд, важно, а я мог пропустить. Слуги и рыцари смотрят на мир с разных сторон. Не так ли? Так, ваша милость, я мог бы окутать старика клятвами, конечно, однако демон, пожалуй, был прав, узы верности, что способны остановить от предательства лишь вблизи были ненадежны, оставлять старика при себе, конечно, было рискованно, однако, пожалуй, у меня был опыт работы с тем, как оставить людей на крючке, когда мы ехали на моем фургоне обратно в город, скормив тела жертв падальщикам, я сказал Уласу, ты знаешь, это искусство, которым я владею, оно называется искусство смерти, полагаю, оно способно на большее, нежели создание умных крыс, ваша милость, верно, на очень многое, можно поднять не только крысу, но и любое другое существо, и оно будет следовать приказам, это было бы очень удобно для защиты от хищников, ваша милость, поднял одного, и он защищает тебя от других, также с его помощью можно убить любое живое существо, правда? Чем оно больше и лучше защищено, тем сложнее, но все же, для любого действия требуются усилия, ваша милость, философски протянул старый слуга, но это не основное назначение искусства, главное, зачем оно предназначено, это победа над смертью, мастер может сам превратить себя в подобие такой марионетки, но сохранив разум, и жить так неограниченно долго, я знал немало стариков, которые бы пошли на это, ваша милость, да, об этом. Этим искусством, при наличии подходящего наставника, жертв и усердия, способен овладеть любой человек, включая тебя. Хочешь стать моим учеником? По глазам Уласы я понял, что теперь он по-настоящему мой, отныне и до конца. Глава 75. Врожденная паранойя, впрочем, не дала мне просто оставить все как есть и довериться старику. Конечно, мне казалось, что он не предаст, однако я мог и ошибаться. Следующий месяц я следил за ним, выдавая различные поручения, причем так, чтобы у него легко была возможность донести. Однако он добросовестно исполнял все, и даже проходя мимо здания стражи, даже не бросил туда взгляда. Похоже, у него и правда не возникало таких мыслей. Помимо этого, месяц был посвящен тестированию разумности крыс. Им действительно оказалось по силам пробраться в чужой дом и вынести оттуда требуемую вещь. Мои карманы пополнились изрядным количеством золотых монет. Платина на окраинах столицы была, похоже, не в ходу. Однако была и проблема, с которой справиться не получалось. Крысы четко выполняли команды, их разумность была на уровне ребенка. Однако они не способны были принести мне то, не знаю что. Я понятия не имел, как выглядят кристаллы памяти, и не мог дать им даже словесного описания, по которому, впрочем, они не всегда могли найти требуемую вещь. Это значило, что как минимум один кристалл мне придется достать самостоятельно, а затем, показав его крысам, дать им команду найти остальных в домах остальных иерархов. И, пожалуй, это был один из самых тонких моментов моего плана. Немного подумав, я обкатал мысль о том, чтобы просто заявиться к иерарху и посетить его дом легально, придумав достаточно убедительную ложь. Уверен, меня бы пустили, как только иерарх узнает, что я именно тот рыцарь, к которому у церкви были некоторые любопытные вопросы. Однако это значило связать себя с грядущей смертью иерархов, чего я хотел любой ценой избежать. Несколько ночей я следил за домами королевского квартала, вычислив тот, в котором обитал верховный иерарх Ренегона. Еще месяц составлял расписание его перемещений, попутно следя за слугами. Большой охраны дом не имел, однако пара латников периодически входила и выходила в дом. Можно было попробовать допросить одного из слуг или латников, однако после этого пришлось бы убрать, а исчезновение точно было бы обнаружено и вызвало бы тревогу. Иных способов узнать более точный распорядок и внутреннюю схему дома у меня не было. Было бы неплохо заслать крыс внутрь, конечно. Однако смотреть глазами марионеток искусство смерти не позволяло, а умные крысы не были достаточно разумны, чтобы объяснить мне планировку помещений. Каждый шестой день недели иерарх не ночевал в собственном особняке. Именно этот день было решено выбрать в качестве дня проникновения. Бесшумной тенью в черном костюме я скользнул ночью к дому. На улицах было пусто. Дом был заперт, что было нетипично для города в целом. Немного подумав, я нашел окно в столовую. И вот оно, к счастью, вполне могло быть открыто наружу. Иерарх не хотел видеть незваных гостей, однако предположить, что найдется кто-то, кто попытается тайно проникнуть в дом через окно, его воображения явно не хватило. Злоумышленников нету, а звери потянуть на себя ставни не способны, только разбить. Почти все двери в доме были одинаковы. Аккуратно выйдя из столовой в коридор, я медленно и бесшумно прошел мимо гостиной, где у потухшего камина на диване храпел какой-то человек. Комната иерарха, вероятно, находилась на втором этаже. Лестница тихо скрипнула под моими ногами. Оставалось надеяться, что этого никто не заметил. К счастью, комнату иерарха определить было легко. Она была единственной, дверь которой была богато украшена и выкрашена в белый цвет. В этот раз любовь жителей Ренегона к украшению всего и вся сыграла мне на руку. Комната была роскошной. Она занимала изрядную часть особняка и совмещала в себе как кабинет, так и спальню, гигантская пуховая кровать с балдахином, стеллажи с книгами, обеденный и рабочий стол. На постаментах вдоль окон находилось несколько статуй людей в робах, а на стенах висели картины, изображающие, видимо, иерархов прошлого. Осмотр всех ящиков занял некоторое время, однако ничего напоминающего кристаллу там не было. Где же иерарх мог его прятать? Осмотр постаментов статуй, приподнимание картин и поиски иных тайников ничего не дали, однако заняли приличное время. Еще немного, и мне придется уходить. За окно потихоньку начинало светать. В качестве жеста отчаяния я полез под кровать и, к своему удивлению, обнаружил там сундук. Запертый сундук. Утащить с собой весь сундук было невозможно. Однако я предполагал, что кристалл будет находиться в неком хранилище, сундуке или шкатулке, и потом разработал особый план. Конечно, я легко мог вскрыть сундук, просто уничтожив замок искусством смерти. Но что если иерарх заметит сломанный замок? Нет, следовало оставаться настолько незаметным, насколько возможно. Напрягшись и создав тонкие, но плотные нити смерти, я перепилил им часть задней стенки сундука и заглянул внутрь. Рассмотреть в темноте что-то внутри было сложно, однако нужный предмет был найден на ощупь. Похоже, он лежал на подкладке из какого-то мягкого материала, как кольцо. Даже если это и не кристалл памяти, то на поиски чего другого времени у меня нет. Засунув полупрозрачный, словно сделанный из необработанного хрусталя камешек в кармашек костюма, я достал припасенный клей и аккуратно приладил вынутую часть стенки сундука назад, однако сделал это таким образом, чтобы крыса могла пролезть внутрь, как через дверь для животных. Со стороны это было почти незаметно. Чтобы определить это, надо было достать сундук из-под кровати, а затем осмотреть его с задней стороны. Кто в здравом уме будет делать это и зачем? Я уже намеревался уходить с кристаллом, однако в коридоре второго этажа меня ждал сюрприз. Там находился человек, держащий в руках свечу, и подслеповато смотрел на меня. Мы почти столкнулись на выходе. «Что? Кто вы? Что вы здесь делаете?» — шепотом спросил меня человек. К счастью, он совсем не воспринимал меня как угрозу. Он не стал кричать или что-то еще, лишь тихо, чтобы не разбудить никого, осведомился, кто я такой и что тут делаю. Это и стало его последней ошибкой. Пока он проговаривал эти слова, я подошел в упор и положил ему руки на плечи, улыбнувшись, и прошептал ему на ухо: «Сейчас я все объясню. Не шумите, разбудите людей». В это время я начал вливать в него смерть широким потоком. Он бы умер почти мгновенно, однако мне нужно было не это. Вздохнув и стиснув зубы, я принялся не просто убивать его, а создавать высшую нежить, формируя проклятие и окутывая ими его разум. Рот человека распахнулся в немом крике, но поздно, голосовые связки я умертвил в первую очередь. Лицо мертвенно побледнело, глаза остекленели, а я вплетал все новые и новые проклятия в уже мертвое тело, вонзал новые и новые нити смерти в его разум, безжалостно стирая ненужное. Никогда ранее мне не доводилось так быстро, с такой спешкой, и так, без подготовки, напрямую создавать что-то подобное. Конечно, тренировки на охотниках были, да и на паре пленных караванщиков я пытался, однако результаты были далеки от идеала. Оставалось лишь надеяться, что в этот раз получилось достаточно хорошо. Утерев пот и тяжело выдохнув, я принялся опрашивать нового миньона. «Отвечая тихо, ты сможешь незаметно добраться до реки и утопиться в ней?» — прошипел я человеку. Тот молчал, стоя истуканом. «Кивни, если можешь». К моему облегчению нежить кивнула. «Тогда сделай это. Как можно быстрее, не попадаясь никому на глаза, доберись до реки и утопись там». Деревянной походкой тело зашагало к выходу из дома. Конечно, до моей бесшумности ему было далеко, но что оставалось делать? Оставлять труп в доме, очевидно, плохой вариант. Забирать с собой нежить — риск быть обнаруженным. Нет, следовало выдать смерть этого человека за самоубийство. Можно было бы сказать ему зарезаться или выброситься из окна, или спрыгнуть с крепостной стены. Но вдруг мою работу обнаружат, осматривая тело. Утопление было самым надежным вариантом. В доме начали просыпаться люди, услышав топот. Однако к этому времени я уже покинул окно и тенью заскользил к стенам королевского квартала. Оставалось лишь надеяться, что пропажу кристалла не обнаружат. Глава 76. Еще месяц я осторожно следил за домом иерарха. Ничего похожего на тревогу не было увидено. Однако что-то явно заметили. На следующей неделе иерарх постоянно ночевал дома, не уходя куда-то по своему обыкновению. А еще через неделю в дом привели нового человека, которого впоследствии одели в ту же одежду, в которой был заметивший меня человек. Похоже, это был новый слуга. Мои крысы легко могли утащить его за щекой. Научить их находить и приносить подобные предметы было легко. Я просто спрятал кристалл в каком-нибудь ящике или сундуке, а затем приказывал найти его в доме. Не сразу, но они справлялись, часто прогрызая дырку в хранилище. Осталось лишь сделать последнее. Наполнить кристалл энергией смерти и заменить воспоминания в нем на мои собственные воспоминания об изнанке. Это был сложный момент. От волнения перед ним в голову лезли совсем другие воспоминания. Долгие часы я сидел, очищая сознание, сосредотачиваясь на одном единственном воспоминании, и когда наконец-то, кроме него не осталось ничего вокруг, я вонзил тончайшую нить смерти в кристалл, одновременно начиная перекачку энергии. А затем все вокруг поглотила тьма. «Ты все сделал правильно. Как я оказался здесь?» «В каком-то смысле, ты сделал то же, что делают иерархи, призывая отца. Разница незначительна. Кристалл срезонировал, запоминая твой зов, и я уловил часть этого резонанса, вытянув тебя сюда. Значит ли это, что ты признаешь меня мастером?» «Нет, пока нет. Ты многому научился, но осталось еще 10 кристаллов, помнишь, тогда зачем я здесь, считай это моим одобрением, даю понять, что ты на верном пути, и, полагаю, тебе не помешает понять пару нюансов из высших аспектов, которые ты так старательно осваиваешь последнее время, верно, верно. Крысам было решено немного помочь. За оставшееся время я успел подобраться к каждому пустующему дому, где, по идее, должны были гостить иерархи, и проделать в каждому небольшую и незаметную дыру, через которую внутрь способна заскочить крыса. Конечно, быть может, они нашли бы способ пробраться внутрь сами. Однако такие вещи нельзя оставлять на волю случая. Верно, оставалось 10 кристаллов. Слишком много. До приезда делегации оставалось еще несколько месяцев, и я решил, что стоит потратить это время с пользой. Кристалл Ренеганского иерарха был доставлен на место с помощью одной из моих крыс. Однако ставить только все только на крыс было бы глупо, верно? Мастер смерти способен поднять небольшую армию за эти месяцы, и я уже был способен на нечто подобное. Можно было собрать десятки, если не сотни бойцов не мертвой армии. Был бы материал, но где их прятать, как провести их в верхний квартал, и главное, как не вызвать подозрений. Несомненно, в будущем мне придется практиковать искусство смерти открыто, и если прямо перед конклавом отряд немертвых рыцарей вломится в дом к одному из иерархов, вырежет там все живое, заберет кристалл, допустим, никто не выйдет на меня, однако скопится множество вопросов, и в момент, когда я начну собирать свои собственные легионы, кто-то вполне может провести параллель. Нет, действовать, увы, следовало иначе. Более сложно и более тонко. Ритуал, что я намеревался провести, мастера смерти именовали «Земля теней». Это было проклятие, что питали людские души, проклятие, что способно было охватить целое королевство. Оно было предназначено для защиты цитаделей. Определенная часть местности становилась смертельно опасной для любого живого, кто войдет туда, кроме мастера, создавшего ее, и тех, кто имеет несет созданную им особую метку. В варианте защиты цитадели требовались сотни жертв, сотни людей, из которых надо вырвать душу, напитать их смертью землю, и привязать там эти самые души, что будут служить звеньями цепи, что укрепляет и подпитывает проклятие. Получившиеся фантомы не будут разумны, однако, как и само проклятие, будут пить жизнь из всех, кто ступает на проклятую землю. Двухуровневое проклятие. От фантомов можно было отбиться, как и от самого спрятанного в земле проклятия, но вот от того и другого сразу, куда сложнее. Но мне не нужно было защищать цитадель, мне нужно было накрыть ритуалом совсем небольшой объем земли, лишь ту, что находилась под главным храмом. Это все равно требовало жертв, и их все еще следовало доставить на нужное место, проведя там необходимые ритуалы. Однако в этот раз я решил обратить гордость Кардигарда против него самого. Кардигард был одним из немногих городов в королевствах, где имелась канализация. К ней был подключен почти каждый дом, и подземная сеть стоков и каналов простиралась под всем городом. Труда в это было вложено немало, и именно этим я и намеревался воспользоваться, чтобы проклясть землю под храмом. Провести ритуал не в самом храме, а под ним. Я долго думал, где достать необходимых жертв для ритуала, и как доставить их в канализацию. Эти два аспекта, пожалуй, были самыми сложными. Входы в систему стоков найти было несложно. Таковые располагались в подвалах неподалеку от башен магов воды, и один таковой был недалеко от башни Нерона. Они не охранялись и даже не запирались. Кроме как по делу для ремонта туда никто и не ходил, ибо запах чувствовался и в подвале. Внезапно, с жертвами помог Улас. Старик заметил мои тягостные раздумья и поинтересовался, может ли он помочь. Он вообще был довольно полезен, готовил, убирал, взбивал подушки, чистил мое снаряжение, ходил за покупками, подбирал подходящие дома цели для испытания крыс. «Кажется, вас мучает какой-то вопрос, мой господин. Быть может, я могу чем-то помочь вам? Я думаю, где незаметно взять жертв для ритуала, и как доставить на требуемое место, не привлекая подозрений. Сомневаюсь, что ты можешь чем-то мне помочь», — криво усмехнулся я. «Почему бы вам не нанять слуг для этой цели, господин? Слуг, которые потом внезапно пропадут, это точно привлечет внимание. Если нанять стариков, вроде меня, их пропажа никого не обеспокоит. Люди просто подумают, что вы решили сэкономить, а затем поняли, что они вас не устраивают и прогнали их. Многие допускают такую ошибку, и никого это не удивит. И где мне по-твоему искать старых слуг? Вам не требуется, мой господин, с этим вполне справится такой старик, как я. В церковных приютах для стариков и увечных вполне найдутся подходящие люди. Пожалуй, это действительно интересный вариант, займись этим. Я выдал Уласу 20 платиновых монет и немного мелочи золотом и велел найти 10 людей. Он уверял, что это будет более чем достаточно. А вот то, что произошло затем, превзошло все мои ожидания. Спустя неделю Улас явился в снятую лачугу с 10 стариков. Среди них были одноглазые, парочка одноруких, хромые. Одеты все были весьма бедно. Это нужные люди, Улас, осведомился у слуги. Тот, кстати, на часть выданных денег прикупил себе вполне приличную для горожанина одежду. Да, мой господин, эти люди готовы умереть для вас по вашему слову. Что, эти люди согласны принести себя в жертву, ваша милость? Повторил мой слуга. Я посмотрел на слугу, потом на стариков. Никто из них не опроверг его слова. В церковных приютах так плохо живется, обратился я к старикам. Нормально живется, ваша милость, хрипло произнес один из стариков. Да только ж разве это жизнь, сплюнул другой, одноглазый старик. Все одно помирать, а так хоть для дела. У нас всех дети внуки давно есть, так хоть им деньжат подкинем, прогудел однорукий. Проводи их всех на кухню, Улас, путь поедят, а потом зайди ко мне поговорить. Едва старики скрылись на кухню, я взял слугу за воротник и прошипел. Что ты им сказал? Ничего особенного, мой господин. Не волнуйтесь, они все согласны, и никому ничего не скажут. Сколько ты им предложил? Я дал им по одной монете из тех 20, что вы дали, и обещал еще столько же потом отнести их семьям. Я тихо и нервно рассмеялся. Цена жизни старика оказалась невелика. Хотя, если подумать, для простого слуги или рабочего это небольшие деньги были огромными. Чтоб скопить столько, иным потребуются годы. Это я уже привык все мерить совсем иными, рыцарскими мерками. Вполне возможно, иной влиятельный лорд также рассудил бы про те 10 монет из белой стали, что пришли мне за трофей из крикуна. Из них, впрочем, осталось уже 8. Одна отошла милая и потихоньку тратилась, а вторую разменял уже я сам, и из 1000 платины на данный момент осталось всего половина. Вернувшись на кухню, я обнаружил, что старики споро сварили себе овощно-мясную похлебку из запасов и с удовольствием ее уплетали. При моем появлении они остановились, но я махнул им рукой продолжать. «С киркой работать умеете?» Один из стариков, одноглазый, ответил. «Дело не хитрое, ваша милость. Думаю, все управимся, но надолго нас не хватит. Шахту выкопать не сможем, старые все уже. Мне нужно выбить небольшую нишу в канализации, буквально одну небольшую комнату, затем заложить ее обратно, организовать тайник, в общем, пару метров на пару метров. Справитесь?» Работал я как-то в стоках, протянул один из стариков. «Там стены камнем ровным заложены, выбивать особо не нужно, просто разобрать немного и все, а потом обратно заложим, проще простого, инструмент понадобится», заметил однорукий. «Скажите Уласу все, что вам необходимо, он купит, и поспите хорошенько завтра днем, делать это отправимся следующей ночью». Улас взял пару стариков покрепче и отправился за лампами, инструментами и раствором для кладки. Я же разрывался между тем, чтоб проследить за ними, или остаться следить за оставшимися стариками. Второе победило. Улас вернулся со стариками, и помимо необходимого те приволокли мешки с едой, увидев которую остальные старики изрядно оживились. Судя по всему, по их меркам это были деликатесы, и они намеревались закатить пирушку. Я не препятствовал. Вечером, когда стемнело, мы направились в канализацию длинной процессии. К счастью, на улицах было уже пусто, и по дороге никто нам не встретился. Старики несли 2 рюкзака с инструментами и раствором, передавая их между собой, если кто-то уставал. Улас шел впереди с лампой. Я двигался замыкающим, бдительно напрягая чувство жизни, чтобы обойти других людей на улицах, если попадутся. Маршрут к месту под храмом я выучил заранее, однако идти туда было долго, и старики изрядно устали и выдохлись к моменту, когда мы дошли. Впрочем, никто не жаловался. «Привал!» — скомандовал я, когда мы достигли нужного места. Старики с облегчением бухнулись к стенам, переводя дух. Я же достал из рюкзака продукты, купленные за третьим кольцом стен, и выложил их перед слугами. «Поешьте, вам потребуется еще немного сил». Отказавшихся не было, старики разве что не причмокивали от удовольствия, поедая жареное мясо, выпечку, сладкие фрукты и запивая это отварами и соками. В жизни меня так не кормили. Такое, наверное, только баронам подают. Причмокнул один из них. Да, после такого обеда и помирать не жалко. Еще бы не воняло, протянул второй. Жизнь странная штука. Еще пару дней назад баланду хлебали в приюте, а там, между прочим, воняет не хуже, чем у стоков, а теперь тебе еще и чистый воздух подавай. Разве же я жалуюсь? Просто нет ведь в жизни совершенства. Может, за порогом найдем, кто знает. Старики замолчали, чавкая. Выглядели они заметно более довольными. Мне, конечно, не было ни малейшего дела до их довольства. Однако описание земли теней гласило, что чем счастливее будут жертвы, что пойдут на него, тем яростнее их фантомы будут пить жизнь из каждого, кто ступит на эту землю. Съев примерно половину из моих гостинцев, старики поплевали на руки и прялись разбирать стену. Пара из них взялась руководить, и они буквально за час быстренько разобрали каменные кирпичи так, чтобы организовать комнату. Я даже помог им в этом деле, вытаскивая и укладывая чуть поодаль кирпичи, на что они смотрели с изрядным удивлением. По их понятиям, рыцарь за такое браться счел бы явно ниже своего достоинства. Когда они закончили и образовался комната примерно 2 на 2 метра, я сказал им: «Поешьте в последний раз, здесь будет ваша братская могила». Некоторые вздрогнули от этих слов, некоторые приняли это спокойно. В глазах иных я видел любопытство, но вопросов никто не задал. Пока старики ели, я порезал ладонь ножом и принялся рисовать кровью необходимую фигуру. Вообще-то, искусство смерти редко требовало подобного, но не в этот раз. Фигура, созданная из омертвевшей крови, являлась по сути своей конструктом, аналогичным создаваемой нежити. Плоть, мертвая плоть, из которой она строилась, была необходимым компонентом. Можно было бы сделать ее из костной пыли, сушеных жил, однако именно кровью рисовать было удобнее и экономичнее всего. И в этот раз требовалась именно моя, кровь и плоть заклинателя, кровь мастера смерти. Мазок за мазком я вплетал в фигуру проклятия, запечатленные в символах причудливого языка, что не был ведом в этом мире, языка древних мастеров смерти, первых, кто когда-то открыл это искусство. Я не знал значения этих символов, да и никто не знал, наверное. Даже мой благодетель, что учил меня искусство смерти, говорил, что не знает их истинного смысла. Возможно, символы уже давно не имели никакой силы и смысла, и все это лишь дань традиции. В конце концов, важен не символ, а воля и проклятие, что я вкладываю в него. Однако в этот раз намерения экспериментировать у меня не было. Слишком многое стояло на кону. Закончив, я выпрямился, глядя на жертвы. Уверен, вы задаетесь вопросом, зачем это нужно. Никто из вас не осмелился спросить, но сейчас, перед лицом вашей смерти, я думаю, вам стоит это знать. Мы находимся под храмом отца, и здесь по его же воле будет проведен ритуал, что призван наказать верховных иерархов. Отец сказал мне сделать это, ибо верховные иерархи давно забыли, что такое забота о простом народе. Посмотрите на себя, на одежду, что вы носите, на жизнь, которой вы живете в этих приютах. Ни один человек не должен жить так, каждый старик заслуживает лучшего отношения. Иерархи умеют исцелять тех, кто лишился рук. Так скажите мне, почему среди вас есть калеки? Знайте, что все, что здесь делается, делается ради того, чтобы изменить этот порядок вещей. Такова воля свыше. Все это лишь часть наказания, которое отец готов обрушить на тех, кто давно забыл его наставления и заветы. На следующем конклаве все они понесут ответственность за свои дела, и вы станете частью этого. Это смерть, которой стоит гордиться. Улас предложил вам за вашу жизнь 2 монеты, одну сразу и одну после. Я дам ему 10, чтобы он отнес их вашим семьям. Это будет куда более справедливо.